роскошный, совсем не такой, как у матушки Дзя. От украшений, сверкавших золотом и драгоценными камнями, рябило в глазах. А между тем, в расписном зале, где праздновала Новый год матушка Дзя, служанки разослали около десятка циновок и перед каждой поставили низенький столик. На столиках стояли курильницы, из которых струились тончайшие ароматы благовоний, какие обычно употреблялись при императорском дворе. А в расписных вазах, длиною в 8 и шириною в 4 и высотою в 2-3 вершка, благоухали букеты свежих цветов. На чайном подносе, покрытом заморским лаком, красовались 10 расписанных золотом чашечек из старинного фарфора, возле которых лежали шелковые полосы с причудливыми узорами и написанными на них стихами. В небольших вазочках из старинного фарфора стояли букеты цветов и трех друзей студенного времени года – сливы, сосны и бамбука. На возвышении были разосланы две циновки для тетушки Ли и тетушки Сюэ. Справа от них стояла тахта с низкими ножками, а позади нее ширма, украшенная резьбой из страшных драконов. На тахте лежал меховой матрац, подушка под спину и все другие необходимые принадлежности. Возле тахты стоял лакированный столик искусной работы, разрисованный золотом, а на столике были расставлены чайные чашечки, полоскательницы, возле которых лежало полотенце и футляр с очками. Матушка Дзя полулежала на тахте. Она немного поговорила и пошутила с гостями, а затем, надев очки, стала смотреть спектакль. «Прошу прощения, что я лежу в вашем присутствии», — сказала она. «Я ведь совсем стара». С этими словами она приказала Хупо взять кулачок красавицы и почесать ей ноги. Кулачок красавицы – специальное приспособление в виде полусогнутой человеческой руки на длинной рукоятке, служившее для чесания ног, спины и так далее. Возле тахты, на которой возлежала матушка Дзя, не было разослано циновки, а стоял только небольшой столик с миниатюрной ширмой, а на нем ваза с цветами и курильница. Рядом стоял еще высокий столик, на котором были расставлены кубки и разложены палочки для еды. Неподалеку от матушки Дзя на циновке сидели Бао Цинь, Сян Юнь, Дай Юй и Бао Юй. Каждое приносимое блюдо сначала они подавали матушке Дзя. Если блюдо ей нравилось, она приказывала поставить его на маленький столик, пробовала, а затем оно убиралось к молодым людям и считалось при этом, что все они кушают вместе с матушкой Дзя. Немного дальше от матушки Дзя разместились госпожа Син и госпожа Ван, а за ними сидели госпожа Ю, Ли Вань и жена Дзя Джуна вместе с Фэнзе. По западную сторону от матушки Дзя заняли места Бао Чай, Ли Вэнь, Ли Ци, Син Сюянь, Ин Чунь и остальные сестры. По обе стороны зала на потолочных балках висели самой причудливой формы фонари, а перед каждым в подсвечнике, напоминавшем своим видом цветок лотоса, была воткнута раскрашенная свеча. Эти подсвечники можно было поворачивать как угодно, чтобы освещать сцену. Окна, с которых были убраны занавески, украсили разноцветной бахромой и новогодними фонариками. На террасах, во дворах, на галереях, по обе стороны зала, на барьерах и решетках сияли фонарики, стеклянные, обтянутые шелком, атласом и бумагой, разрисованные узорами.